дополнительные сведения. Джоан опять сделала современный жест, быстро перекинула ногу за ногу и стала рассказывать. Европейцам очень трудно понять, что значит «школа», потому что в Европе, говорят, школ очень мало. Но здесь другое дело. Во многих штатах обучение в школе является даже обязательным. Это совершенно ужасно. Даже маленькие дети вынуждены ходить в школу. Их заставляют учиться, читать и писать, и играть в мяч. Это действует на нервы. Я хорошо помню, каким нервным сделался Чарли, когда он ходил в школу и был в футбольной команде. Вот потому он теперь и старается помочь школьникам. Джерри беспомощно замотал головой. «Я не возьму в толк, что за пользу может им принести твой брат?» «Чарли достает им лекарства, успокаивающие лекарства, которые делаются в Мексике. Они называются марихуана и гашиш». Джерри вскочил с места. «Ведь это преступное занятие!» — воскликнул он в сильном возбуждении. «Это ты так думаешь», — спокойно ответила Джоан, — «а школьники очень благодарны». Джерри зажмурил глаза и закричал не своим голосом. «Джоан, Джоан, ты сама не знаешь, что говоришь. Неужели ты не понимаешь, что твой брат опасный преступник?» «Но ты ведь тоже сидел в тюрьме», — защищалась Джоан. «Когда я рассказала Чарльзу, что ты много лет просидел в крепости, он даже в лице переменился и сказал, что ты вовсе не так глуп, как кажется с первого взгляда». Джерри зажал уши и только безнадежно вздохнул. Он начал серьезно опасаться, что Джан слишком рано выпустили из сумасшедшего дома. Или же она так наивна, что не может отличить кино от действительности. «Нет, я еще глупее, чем выгляжу», — сказал Джерри мрачно. «По-моему, ты не глупее», — успокаивала Джоан. «Я не заметила в тебе никаких умственных недостатков. Наоборот, для европейца ты очень...» Но у него не было ни малейшего желания пойти в спальню и броситься в постель. Он чувствовал себя сиротливо и одиноко. Ему хотелось убежать куда-нибудь подальше, хотя он и знал достаточно хорошо, что дорога подальше всегда слишком длинна. Человеку вообще бывает хорошо там, где его нет. Душевного ландшафта Джоан никогда не омрачали туманы глубоких раздумий. Поэтому у нее всегда было гораздо больше решительности и самоуверенности, чем у Джерри, который все еще тратил слишком много времени на честность и на развлечение добра и зла. После короткого молчания супруг, присыщенный самим собой и своей женою, сказал подавленно: «Джоан, я уезжаю. Поеду искать работу». «Когда?» «Сию минуту». «Какой же ты ребенок!» «Да, конечно. Если бы я не рассуждал по-детски, меня бы теперь здесь не было». Джоан положила руку на шею Джерри и ласково посмотрела на него. «Поедем вместе», — сказала она. «Мне тоже надоело сидеть в Нью-Йорке. Поедем на запад». Джерри почувствовал, как рука жены скользнула к нему в карман. Но ей пришлось возвратиться ни с чем, потому что страховые документы находились в чемодане. «Хорошо», — сказал Джерри, — «тогда одевайся. А я схожу пока занять у доктора Риверса денег на дорогу». «Нет, Джерри, поедем утром. Мне нужно еще дождаться Чарльза. Он обещал вернуться к 2 часам ночи». Джерри вздрогнул. У него не было ни малейшего желания встречаться с человеком, чью тупую голову он сегодня вечером выстукивал, как медную кастрюлю. Он стал изобретать новые предлоги, чтобы поскорее выбраться на свободу. Он уже неплохо знал свою жену и слишком хорошо понимал, что Джоан не поверит заурядной отговорке. поэтому он мгновенно сочинил историю,